Глава 57. Джемма. Ничего не понимаю. Я в полной растерянности. Той растерянности, что начинается где-то в животе и поднимается до головы. Знаете то чувство, когда летишь в свободном падении? Как-то раз в парке аттракционов я забралась на ту высокую башню, где садишься в кресло и тебя поднимают высоко-высоко, как на небоскреб, а потом сиденья отцепляются и летят вниз. И сейчас у меня то же самое чувство пустоты. И желудок поднимается выше горла, отпихивая сердце куда-то вниз. Я практически сдираю с себя платье, силой дергая за края корсета, пока все наконец не падает к ногам. Если бы могла, я бы хотела избавиться и от кожи тоже. Настолько остро чувствую, что задыхаюсь и будто сгораю заживо. Распахиваю окно. И в комнате тут же становится свежо от сентябрьского ветра, который колышет шторы и касается моей кожи, будто тысячью пальцев. Если бы это были пальцы Эшфорда. Так это получается правда. Какой-то части меня нравится Эшфорд. Эшфорд высокомерен. Эшфорд очень гордый. Эшфорд избалованный. Эшфорд надменный. Эшфорд сегодня был прекрасен, как Бог. Я не могу ни смириться с этим чувством, ни избегать его. Я смотрю на Эшфорда и думаю, как он красив. Жду не дождусь, когда он заговорит, только чтобы услышать его голос. И мне даже интересно то, что он говорит. В соседней комнате раздаются шаги. Это он. Он вернулся. Меня охватывает паника. Меряю комнату широкими шагами. Останавливаюсь у закрытой двери в смежную комнату. На ключ она не закрыта. Уже какое-то время я ее больше не запираю. Прислоняюсь к двери руками, предплечьями, грудью, животом, ногами, как будто могу пройти через деревянный массив. Только ощущая кожей гладкое и холодное дерево, понимаю, как сильно у меня поднялась температура. Как 4 минуты медленного танца смогли довести меня до такого состояния. Хватит. Я уже взрослая, и надо взять эту нелепую одержимость под контроль и покончить с ней. Нужно что-то или кто-то, при помощи кого я смогу раз и навсегда избавиться от этих навязчивых мыслей. Завтра прежде всего нужно постараться избегать Эшфорда всеми способами и заговаривать с ним только при крайней необходимости. С глаз долой, из сердца вон. И из любых других частей тела, которые реагируют на него против моей воли, стоит Эшфорду оказаться рядом.